Глава 16. Долгий путь домой. После того, как стемнело, я поняла, что мне нужны часы и какой-нибудь спальный мешок. Оптимизма эта мысль не добавила. Даже если взять все в комиссионном, денег от продажи браслета останется совсем чуть-чуть. Но спать на жестком полу, подложив под голову куртку, было адски неудобно. Это я за месяцы жизни в роскоши так отвыкла от спартанских условий. Хотя, конечно, мы с Сашкой старались найти хоть какое-то подобие кроватей. Но сейчас следовало хотя бы пару дней посидеть на месте и переждать возможные поиски. Риск столкнуться с людьми Хэнсома не стоил мягкой постели. Я не могла уснуть и лежала, рассматривая размытое и тусклое отображение себя в фольгированной обертке бутылки воды. Днем мне пришлось выбраться в торговый центр, чтобы покрасить волосы. Но я сделала это неумело и явно неправильно. Хотя светлые кудри с легкостью брала любая краска. Я хотела стать шоколадного или орехового цвета. Но сейчас торчащие в разные стороны кудри скорее можно было назвать черными. Хотя в лучах солнца они отливали каким-то баклажановым оттенком. Впрочем, цвет волос меня волновал мало. Отрастут, смоются. Если, конечно, я до этого момента доживу. В полной тишине здания каждый шорох неимоверно пугал. С пару часов назад я, только было задремавшая, подскочила от кошки, что залезла через разбитое окно первого этажа. Рыжая нахалка перепугала меня до смерти и была такова. Только облезлый хвост мелькнул на лестнице. Поэтому новый звук я не сразу опознала. Но все же до уставшего мозга дошел его смысл — шаги. Звук осторожных, медленных шагов. Я замерла, вся обратившись вслух. Другой бездомный? Поиски меня? Точно не полиция. Они орали еще на подходе к зданию, дабы облегчить себе работу и дать нам улизнуть. Мало кому хотелось принимать в участке беспризорников. А вот с остальными? Это мог быть кто угодно, от наемника Хэнсома до психопата, шарящегося по заброшкам. Что ж, мне все равно здесь не понравилось. Значит, судьба. Я специально осталась на втором этаже, чтобы в случае чего спуститься прямо из окна. Пистолет во внутреннем кармане куртки придавал некую уверенность. Я очень плохо стреляла, но если понадобится, была готова защищаться. Даже переложила его в руку, просто для спокойствия. Три шага до окна, перекинуть ноги через проем и спрыгнуть на небольшой выступ. С него уже можно было спрыгнуть на нагромождение плит и оттуда рвануть в темноту спальных кварталов. В теории. Потому что на практике изъеденная временем и погодой площадка осыпалась под моим весом. Я свалилась бы с высоты второго этажа и вряд ли бы погибла. Но точно что-нибудь сломала, если бы не успела схватиться за стену. Пришлось напрячься и подтянуться обратно в комнату. Чудом я сделала это бесшумно, хотя в голове пронеслись тысячи ругательств. Страх стал ощутимее. Сердце зашлось в истерике. Надо было спуститься вниз. Но я, сколько бы ни прислушивалась, не могла понять, откуда доносятся шаги. Или их уже не было. Может, мне показалось? Или тот, кто был в доме, уже ушел? Черт! Никогда еще я не оказывалась в темном доме наедине с кем-то таинственным и, возможно, опасным. Мне и в голову не приходило, что посреди заброшек может скрываться что-то, от чего нельзя убежать. Или остаться здесь, в пустой комнате, где даже негде укрыться. Или попробовать спуститься на первый этаж и унести ноги. Выбор очевиден. Сидеть на месте я бы точно не смогла. Я подняла пистолет перед собой, чтобы, если что, хотя бы иметь возможность отпугнуть потенциального злоумышленника. Ничего не происходило. Ни шагов, ни дыхания, ни единого намека на чужое присутствие. Казалось, в этой идеальной и по-своему красивой ночной тишине я слышала только собственное прерывистое дыхание. Я вышла из комнаты и, стараясь ступать как можно тише, двинулась к лестнице. Бежать прочь от малейшей, даже призрачной угрозы. Дальнейшее промелькнуло так быстро, что я не успела даже вдохнуть. Чья-то рука перехватила мою, сжала, вынуждая бросить пистолет, а потом мир перевернулся. Там, где недавно был потолок, оказались мои ноги, а носом я рассматривала бетонный пол. Вот только Ожидаемого удара не последовало. Тот, кто одним движением чуть не отправил меня в полет по лестнице, в последний миг удержал на весу. Глаза собрались в кучу от прилившей к голове крови. Я всегда не очень переносила всякие карусели и качели. Иногда нас с приютскими вывозили в парке аттракционов и... В общем, кто бы на меня ни напал, ему крупно повезло, что я давно не ужинала. К счастью, очень быстро мир вернулся в изначальное положение, а меня... Меня отряхнули. «Ты этой штукой собралась мне по загривку дать? Или хотя бы отдаленно представляешь, как она работает?» Мир снова перевернулся, но уже в фигуральном смысле. Я чудом устояла на ногах и вдруг решила, что сплю или... Или сознание выделывает это со мной в каком-то приступе шизофрении. Но передо мной стоял лорд Фортом собственной персоной. Традиционно хмурый и мрачный. Но как же я была ему рада! Не издав ни звука, я повисла у него на шее, лишь мельком подумав, что если это какая-то шутка Хэнсома, то и плевать. Пусть хотя бы на мгновение поверю, что меня нашли и заберут домой, и что вообще хотя бы искали. Он вдруг рассмеялся и обнял меня в ответ. «Умница!» — в свойственной ему манере произнес он. «В этот раз реакция не в пример лучше. Но мне было плевать на издевки и неприкрытую иронию. Я повисла на несчастном рептилоиде и поняла, что самостоятельно шевелиться больше не могу. Прижиматься к нему было неправильно, но очень приятно. Тепло, знакомый запах окутывали и успокаивали. Уснула бы прямо так на весу. Тем более ему ничего не стоило хоть всю ночь так стоять. «А теперь минута воспоминаний окончена», — объявил Фортом. Я позорно шмыгала носом и пыталась при этом спрятать лицо, вдруг вспомнив о крутом нраве безопасника. Но как же я была рада его видеть. В этот момент я готова была простить все, что он мне говорил и еще скажет. Пусть хоть вечно издевается, только заберет меня домой. На ногах я держалась с трудом, поэтому прислонилась к стене и всматривалась в знакомые черты, словно не веря собственным глазам. Наверное, в один момент мужчине это надоело, потому что он подошел и, взяв меня за плечи, немного встряхнул. «Приходи в себя давай и пойдем отсюда. Ты в порядке? Что болит?» «Ничего», — выдохнула я, закрыв глаза. Фортом выругался и снова заключил меня в объятия. «Дурацкий цвет волос», — сообщили мне в макушку. «Угу. Дурацкий план побега». «Меня похитили вообще-то». Я задрала голову, чтобы посмотреть в это наглое, бесстыжее лицо. «Я имею в виду попытку улизнуть от меня, глупая». «Я же не знала, что это вы. Я думала, Хэнсом». Глаза мужчины вдруг потемнели, и я рефлекторно прикусила язык, словно сболтнула лишнего. «Хэнсом?» — ледяным голосом переспросил Фортом. «Ты видела Хэнсома?» «Ну, он вроде как меня похитил. Вы знаете, кто это?» «Он был на моем месте в свое время. Не знал, что Хэнсом занялся коллекционированием принцесс. Ладно, ему я ножки за ушки заправлю потом. Пошли, у меня нет желания ночевать на помойке». Фортом есть Фортом, хоть на Терестрисе, хоть на Земле. Но сейчас я с удовольствием даже просто слушала его голос. Хриплый, низкий, достаточно тихий, но уверенный. Во дворце я ненавидела, когда он мне указывал. А сейчас готова была делать все, что скажет, лишь бы выбраться из этой серости и снова увидеть захватывающий дух панорамы Аль-Сахла. Поддавшись совершенно идиотскому порыву, я вдруг протянула Фортому деньги, оставшиеся от продажи браслета. Сама не знаю, о чем думала в этот момент. Мозги просто отключились. «Мило», — хмыкнул ксенофил. «Я ценю твою помощь, дорогая, но совершенно не против, чтобы в нашем браке у тебя были деньги на карманные расходы». Я моргнула и удивленно на него уставилась. «В каком браке? Какие расходы? Вы что, снова надо мной будете издеваться?» «О, смотрите-ка, пришла в себя». Он расплылся в улыбке. «Пойдем, я хочу еще успеть поспать». Он протянул руку, и я вцепилась в нее, как в спасательный круг. С трудом приходила в себя. Такой наплыв эмоций за какие-то 10 минут вынес напрочь все рамки, в которых я себя держала. Если у Хэнсома я была спокойна лишь, чтобы не испортить репутацию принцессы, в городе держалась, ибо надо было как-то выживать, то рядом с Фортомом, который, казалось, мог решить все проблемы легким движением руки, я превратилась, будем честны, в идиотку. которая вспомнила о Таяне, лишь когда мы были уже на улице. «Я забыла». «Что забыла?» — почти ласково поинтересовался Фортом. В темноте мне, конечно, могло показаться, что на лице мужчины даже читалось сочувствие. И прежней враждебности, что сбивало с ног в первую встречу, я не ощущала. «Таяну забыла», — призналась я. «Кто такая Таяна?» «Она помогла мне сбежать. Потом пошла искать способ улететь отсюда, и я должна была ее ждать. Если мы улетим, а ее оставим, будет нехорошо. Я обещала ей помочь». Фортем возвел глаза к небу. Смотрел он на Канопус, мигающий среди тысяч звезд, или просто куда угодно, но не на меня, не знаю. Наверное, не следовало кричать на девушку, пережившую похищение, но ему явно очень хотелось. «Ваше высочество, я что, похож на благотворительный фонд? Я приехал сюда за принцессой. Заберу принцессу. Ты мне предлагаешь сейчас сидеть и ждать странную Таяну?» «Я не... Она просто...» «В общем, Виккерс, я тиран. Смирись с этим. Я не собираюсь потакать капризом взбалмошных принцесс. Твои подружки меня мало волнуют. Моя задача — привести живую принцессу. Здоровую — не обязательно». «Что?» Я возмущенно сложила руки на груди. «В разумных пределах», — поспешил заверить меня Фортем. «Думаю, руки-ноги должны быть на месте, ну и в целом фасад, чтобы не пострадал, дабы предъявить народу. А в остальном — полная свобода действий. Могу привести без сознания, так даже драматичней. Меня народ полюбит. Могу привести беременную, она с книгу напишет». «Что?» Потом я вспомнила, что у Фортема с этим делом некоторые заморочки. И еще сильнее вспыхнула, особенно глядя на его довольную ехидную морду. Меня снова схватили за руку и потащили прочь. «Вот видишь, ты снова в форме. Если бы не твои дурацкие волосы, я бы даже поностальгировал». Теперь уже я закатывала глаза. Я серьезно была рада этому ксенофобу? Нет, я все же идиотка, причем форменная. «Хорошо, и что дальше? Мы улетим? А почему мы идем пешком, а не на флайере? В прошлый раз вы меня увезли». То, что Таяну Фортом ждать не будет ни под какими уговорами, я уже поняла. И старалась не думать о том, что до сих пор не сказала о ее расе. Надо было, но почему-то нужные слова никак не хотели произноситься. «Виккерс, тебе обязательно болтать об этом здесь? С твоим возвращением все немного сложнее, поэтому придется поднапрячься. Пообщаемся в закрытом помещении, ладно? Не там, где могут услышать». Мы вышли из дворов к огромной стоянке. Такие строились в каждом районе, сразу на несколько десятков домов. Подземная махина вмещала сотни машин. Только и оставалось удивляться. «Фортом за рулем?» Мы подошли к черной тонированной машине, марку которой я даже и не знала. Никогда таким не интересовалась. Но я послушно юркнула на переднее сиденье и пристегнулась. Не зря, надо сказать, потому что стартанули мы с такой скоростью, что уши заложило. «Нас остановят, а у нас даже документов нет!» «В бардачке», — бросил Фортем. Открыв от изумления рот, я рассматривала два удостоверения. Фотографии на них были наши, а имена не совпадали. Меня, если верить информации, звали Джульетта Смит, а Фортема — Джек Смит. «Оригинально». «Угу». «Так что там со сложностями? Почему нельзя просто взять и улететь, как в прошлый раз?» «Потому что информация о твоем похищении утекла дальше дворца. Узнали министры и подняли хай. Мол, принцесса, конечно, человек хороший, но раз из-за нее столько проблем, может, и хрен бы с ней? Мол, мы и так нарушили концепцию, чтобы ее забрать. А уж скандал с императором Ладером, который развлекался на дикой планете. В общем, настроения царят мрачные. Поэтому Люку пришлось пообещать, что попытка твоего спасения будет только одна и тихая». «Милые у вас министры. Болднер тоже среди них?» «Болднер? Он сейчас во дворце». Я застонала. «Это он притащил меня к флайеру. Он работает на Хэнсома. Ну, или на заказчика». Фортем выдал такую тираду, что мне на миг стало страшно. И за Болднера, участь которого теперь была предрешена, и заодно просто потому, что оказалась рядом с этой едва контролируемой яростью. «Мы можем дать им знать?» «Только когда покинем Землю. Завтра к ночи». «Болднер узнает, что я сбежала, и может натворить дел!» С видимым усилием мужчина пожал плечами. «Люк не маленький ребенок. Его хорошо охраняют, а мои ребята не менее хорошо работают. Но меня вы упустили? Я прикусила язык, вдруг поняв, что режу по-живому. Фортем, должно быть, ненавидел сейчас весь мир. Не уберег императора и наследника, сорвался за похищенной принцессой, оставив правителя и друга в опасности. А я еще и упираюсь, требую подождать Таяну и почему-то наивно полагаю, что ему важно, что Таяна Дгнарна. Важно ли? Он был прав. Разговаривать о таких вещах стоило в более спокойной обстановке. Впервые за много времени мне вдруг захотелось назвать его по имени, но с губ не сорвалось ни звука. Я осторожно подняла руку и погладила его по щеке. «Спасибо, что меня нашли». «Потом расплатишься», — усмехнулся он. «После свадьбы». «Вы невыносимы». «Но ты все равно рада меня видеть, и я буду этим пользоваться. Голодная?» «Очень», — призналась я. «Замерзла, болит спина. Куда мы?» «В отель». «Что?» «Популярный вопрос этого вечера. В отель, Викерс, в приличную комнату с кроватью и заказом ужина в номер. Я не собираюсь прятаться по мусоркам. Это вообще так себе идея изначально». «У меня не было денег», — напомнила я. «А вы не боитесь, что в отеле нас быстро найдут? Придется регистрироваться. Попадем на камеры». «Во-первых, пока что они ищут тебя одну. Они не знают, что я на земле. Во-вторых, искать по отелям и центру точно не будут. Ни нам одним не хочется светиться, а бурная деятельность Хэнсома привлечет ненужное внимание. Поэтому сначала мы переждем ночь, а к вечеру доберемся до корабля и вылетим из системы». «И полетим домой?» «Не совсем. Понимаешь ли, мы не знаем, кто организовал похищение. Но предполагаем, что продвинутые ребята предпочтут скорее убить нас, чем пустить обратно во дворец. Мы свалим в противоположную от Канопуса сторону, а затем с нейтральной планеты доберемся до Терестриса на рейсовых кораблях». «Звучит так, будто это займет неделю». «Дней 10. Не бойся, Викерс, я тебя не съем. Заодно посмотришь пару занимательных планет. Для образования полезно. Постарайся только не простудиться. Я не слишком хорошо капаю капельки. Хотя могу, если что, растереть тебя спиртом. Не знаю, правда, поможет ли это, но хоть развлекусь». «Я вас ненавижу», — пробормотала я, пытаясь спрятать улыбку. «Врёшь». «Иногда думаю, что нет». В голове все перепуталось. Мысли скакали лихорадочно, сменяя одна другую. Люк где-то там и не подозревал о предательстве Болднера. Мы оказались в ловушке и имели призрачные шансы на успех. Это я поняла сразу. Таяна куда-то пропала, и с каждой минутой ее шансы тоже таяли, а я... Меня ждали 10 дней наедине с Фортемом, и это пугало куда сильнее Хэнсома и таинственного заказчика. Хотя нет, все же пугало чуть иначе, и даже сложно было сказать, кого я больше боюсь — обстоятельств или себя. Теплая машина была во 100 крат лучше холодного недостроенного дома. Я пригрелась и задремала, привалившись к стеклу, через которое было видно мелькавшие то и дело огни. Когда мы остановились, я не сразу смогла сфокусировать взгляд, но ахнула, увидев огромное здание, высотой, наверное, этажей в 30. Оно представляло собой полукруг. Чтобы рассмотреть вывеску, мне приходилось задирать голову. «Вы ненормальный! Это... он же огромный!» «Это муравейник, Викерс», — ответил Фортем, передавая ключи подоспевшему сотруднику. «Здесь 1000 номеров. Ежедневно прибывают и убывают сотни людей. Командировочные, звезды, случайные любовники, туристы из всех стран. Работают 7 стоек регистрации. Молодым супругам затеряться здесь проще, чем черной кошке в темной комнате». «Супругам?» «А Джульетта и Джек Смит, по-твоему, у нас есть однофамильцев? Сделай счастливый вид. И постарайся не изображать тошноту рядом со мной, пока мы регистрируемся». Я и впрямь чувствовала себя букашкой в огромном холле, что занимал 2 этажа. Среди лаконичных, но сверкающих чистотой интерьеров я была... Нет, не совсем оборванкой, но и не своей. Поэтому старалась скромно улыбаться, держась чуть позади Фортема. Лучше пусть меня примут за его подружку, чем запомнят из-за подозрительного поведения. «Здравствуйте. Номер на 2. Вот документы». Фортем умел быть обаятельным. От его улыбки и вкрадчивого голоса девушка за стойкой буквально растаяла. Я никогда еще не видела такой резкой метаморфозы. «Мисс Смит?» «Миссис», — поправил сотрудницу форта. У той даже ресницы от разочарования поникли. А я вдруг испытала очень странное мстительное удовольствие. Быстро расписалась в карточке гостя и отошла срочно попить водички из кулера неподалеку. И что это только что было? Нам надо быть незаметными, муравейник, бла-бла-бла. И тут же «Ой, девушка, сю-сю, мусю!» Еще бы ручку ей поцеловал и телефон оставил. Хотя, конечно, если с другой стороны посмотреть, кто спросит о девушке, похожей на меня? Вряд ли что-то добьется у администратора. Блондинки? Не было. А про семейную пару с мужиком, на которого она запала, даже не вспомнят. «Джульетта! Джульетта!» Какой-то идиот звал бедную Джульетту и никак не мог перекричать громко спорящих о чем-то китайцев. «Какого хрена?» — раздался над головой злой голос Фортема. «Ты в стаканчике уснула?» «Упс. Джульеттой, похоже, была я. Виной всему были совсем не китайцы. На скоростном лифте мы поднялись на самый верх и долго шли по полукруглому коридору, минуя десятки совершенно одинаковых дверей. «Почему последний этаж? Смываться, если что, тяжелее?» «Потому что здесь люксы». Вопросы отпали. Стало вдруг весело. Несмотря на вал проблем, Фортем остается верен желанию исключительности и комфорта. На самом деле, меня поразил этот контраст между происходящим и антуражем. Беглецы представлялись мне измученными и зашуганными ребятами, прячущимися в трущобах. Такой была я и даже не представляла, что можно иначе. А Фортем совершенно невозмутимо пришел, снял номер. Еще и категорию выбирал, словно мы приехали на пару дней отдохнуть. Может, в этом и был смысл. Толку ночевать в подвале, если можно снять постель. Рептилоид отлично подготовился. Машину нашел, денег раздобыл. Наконец, мы остановились перед дверью нашего номера, и мужчина пропустил меня вперед. Я с восхищением тут же бросилась к огромному, во всю стену окну. Открывался невероятный, захватывающий вид на ночной город. «Безумие какое-то», — пробормотала я. «Мы прячемся или развлекаемся?» «Доверься профессионалу, Виккерс», — усмехнулся Фортем. «Ты ведь не глупая девочка. И знаешь, что в бедной части города любой новичок выделяется, как пятно на белой скатерти. Кто-то да заметит. Поиски таким, как Хэнсом, там вести проще. Они знают, что засветись перед нашими ребятами или местными активистами придется худо. Раскопают все косточки, промоют и вышлют в космос без скафандров. Поверь, даже если он будет знать, что мы здесь, в этом номере, то целую неделю потратит на то, чтобы подготовиться к операции. Я же не падаю в обморок при виде пистолета, а в отличие от них, меня еще и не посадят». «Это почему?» — рассеянно отозвалась я. «Но я же себя люблю, сам себя не посадишь». Глядя на панораму ночного мегаполиса, я задумалась. Фортем специально развлекал меня шутками или действительно пребывал в приподнятом настроении? Вряд ли честно признается. «Значит так, иди в ванную, а я закажу ужин. И расскажешь, что там за подружка у тебя и как Хэнсому удалось до сих пор не сдохнуть». На кровати лежали две стопки полотенец и чистые белоснежные халаты. Я в задумчивости остановилась перед огромной постелью, заправленной темно-синим покрывалом. «Кровать одна», — сообщила я Фортему, который шел к телефону. Он как-то странно на меня покосился. «Я заметил. Ты думала, в семейном номере будет двухъярусная? Я тебя не съем. Она здоровая». «Я просто сплю беспокойно. А вы противоядие от шипов взяли?» Он замер над телефоном, а я рассмеялась и юркнула в ванную. На всякий случай заперла дверь, хотя и знала, что Фортема никакой замок не остановит. Но вроде все было тихо. Ванная поражала размерами и функционалом. Конечно, она не могла сравниться с практически бассейном, что был у меня дома. Но все же. Это была настоящая угловая джакузи. С пузырьками, кучей пены и солей. Я недолго раздумывала, прежде чем набрать полную ванну горячей воды и пены, залезть в нее по уши и блаженно опереться на бортик. Как хорошо! После жизни в камере Хэнсома и неудавшейся ночевки в заброшенном доме Я подумала, что эта ванная — лучшее, что со мной вообще случалось. Я так пригрелась и погрузилась в собственные мысли, что громкий стук в дверь заставил вздрогнуть. «Ты уснула или утонула, Виккерс? Принесли ужин, вылезай оттуда». «Да, няня», — пробормотала я. Но исключительно из вредности. Сейчас я в целом не была против чрезмерной опеки. Хотя в случае Фортема она действительно смахивала на тиранию. Я вышла из ванной в халате, который волочился по полу, и сразу сообщила. «У меня нет одежды». «В сумке есть». Я заметила небольшую сумку, что мужчина захватил из машины, но даже не придала ей значения. А сейчас обнаружила там джинсы, красную футболку и кеды, с виду удобные и добротные. Куртка вполне сойдет и старая. Фортем передвинул круглый небольшой столик к окну и раздвинул шторы, чтобы можно было смотреть на город. Свет был приглушен. Спальня вообще не предполагала верхнего освещения. Я чувствовала себя неловко в этой странной, неестественно романтичной обстановке. Я ей просто не соответствовала. Но вдруг поняла, что безумно голодна. С этими треволнениями я и думать забыла о том, что съела совсем немного, лишь необходимый минимум, предполагая, что в скором времени с едой придется туго. А теперь один взгляд на заказанный ужин заставил организм взвыть «хочу!». Салат с курицей и овощами, лазанья и рулет с сыром, только из печки, горячий и ароматный. Я с удовольствием принялась за еду. Фортем жевал менее активно, больше рассматривая меня. Я и сама, без напоминаний и просьб, начала рассказывать. Как Болднер увел меня к флайеру, как из флайера меня перевели на корабль, и началась долгая дорога к земле. Как я познакомилась с Таяной, и мы сбежали. На моменте, когда я начала рассказывать о знакомстве с ней, запнулась. «Таяна? Она... Хэнсом спас ее с Шаратана». Фортем нахмурился. «Она Дгнарна». По его лицу пробежала едва заметная тень. Я даже не увидела это. Я почувствовала, как мужчина напрягся, но ничем не выдал истинные чувства. А я не решилась спросить. «Сколько ей лет?» «Как мне. Плюс-минус». «Планета выжжена ядерной войной. Даже если предположить, что по какому-то остаточному принципу там были выжившие, дети 20 с небольшим лет должны быть или уродами, или крайне болезненными. В таких условиях долго не живут». «Вы мне не верите?» — надулась я. Фортем вздохнул. «Верю. Просто мы не можем оценить правдивость слов Хэнсома и самой Таяны. Возможно, она что-то не рассказала. Это не главное. Главное то, что искать ее мы не станем. Это окончательное решение, и обжалованию не подлежит. Если надо будет, я закину тебя на плечо и унесу силой. Но лучше будет просто поверить. Мы не можем рисковать всем, чтобы помочь твоей знакомой. Пусть даже она помогла тебе. И я надеюсь, ты будешь держать это в голове, хорошо?» «Хорошо», — со вздохом ответила я, мысленно себя обругав. «А что я ждала? Что Фортем вдруг бросится на поиски соплеменницы? Он должен был доставить меня домой, и вряд ли что-то заставит сойти с пути. А я должна быть благодарна, что меня спасают, несмотря на то, что я вообще-то не принцесса вовсе». Когда с ужином было покончено, я уселась у еще одного блага люксовой цивилизации — камина. Такие штуки я ни разу не видела. Камин был декоративный, тепла от него не шло, а языки пламени имитировались с помощью воды. Она испарялась, создавая совершенно невероятную иллюзию живого огня. «Как у них дела?» — спросила я. «У Люка, Мирная, Тамира, Градвина». «Люк в делах, волнуется. Мирна ждет моего возвращения. Градвин занялся очередным фундаментальным вопросом, а гаденыш выписался из больнички и подозрительно притих. То ли все осознал, то ли что-то готовит». «Не называйте его так. Тамир хороший. Как вы меня нашли?» «Двойка за внимательность, Виккерс. Точно так же, как в первый раз». «Тогда вы искали Сашу, а я ведь просто оказалась рядом». «Неужели ты думаешь, что мы не позаботились об этом? Градвин снял все твои параметры в первый же день. Самое сложное было определить планету, на которой ты находишься. В нашей галактике миллионы звезд. Тебя могли увести в дикий мир, о существовании которого мы даже не подозреваем. Мы проверяли и мониторили несколько самых вероятных миров. Земля. Странный выбор. Мне он кажется глупым, а раз так кажется, я чего-то не понимаю. И это напрягает». «Странно», — кивнула я. Зачем держать меня рядом с городом, где я выросла? И где император, но познакомился с мамой Саши? Рано или поздно выясним. Однако сначала мне хотелось бы добраться до дома и сдать тебя под охрану. Ложись спать, Виккерс. Завтра длинный день. «Можно я еще немножко посижу?» — взмолилась я. «Совсем чуть-чуть». «Сиди», — усмехнулся он. «Хочешь чего-нибудь?» Слова вырвались прежде, чем я подумала. «Торт хочу». «Торт?» «Шоколадный», — вздохнула. «Кусочек». С удивлением я увидела, как Фортом поднялся и прошел к телефону. Минута разговора, и заказ был сделан на порцию шоколадного торта. Я настолько не ожидала, что он с легкостью закажет желаемое, что открыла рот и лишь изумленно таращилась. Только вспомнить, какие споры были в самом начале, когда мы двигались к Канопусу. «Вы же сказали, что не выполняете капризы взбалмошной принцессы». «Ну а вдруг я готов выполнять капризы взбалмошной невесты?» Я закатила глаза. «Опять вы? Хватит надо мной издеваться!» «Но, строго говоря, слухи о нашей свадьбе сыграли тебе на руку. Никто не решился возразить, что я имею право забрать свою невесту у похитителей. По крайней мере, явно». «Выходит, что ваша невеста ценнее сестры императора?» «Дело не в ценности. Дело в лояльности к Люку. Если нет тебя, Люк уязвимее. Он не женат, не имеет наследников, не опытен. Мы с тобой — две палки в колесе огромного количества политиков и союзников. Денеп, думаю, танцевал в присядку, узнав, что тебя похитили. Если не организовал это занятное мероприятие, конечно. Но все понимают, что тебя надо устранить до того, как ты всем полюбишься». Раз уж Фортом в этот вечер оказался разговорчивым, я решила не бояться задавать глупые вопросы. Многое в их мире все еще оставалось непонятным. «А почему нельзя сделать какую-нибудь прогрессивную систему власти? У вас мир будущего, а реалии? Император, министры, принцесса вот. Разве нельзя управлять всем как-то, ну не знаю, автоматически или обезличенно, чтобы казалось, что нет конкретных лиц?» Он долго молчал, обдумывая ответ. «Понимаешь, такая система есть, даже наполовину реализованная. Огромный искусственный интеллект, способный управлять всеми сферами жизни, как минимум в рамках системы. Но на этапе тестирования, а это было около сотни лет назад, выяснилось, что хоть наши технологии самые совершенные в галактике, жителям нужны конкретные фигуры в управлении. Не компьютер, а живые лица. Им нужен символ власти, медийное лицо, которое выступит и успокоит или направит. Пообещает, что все будет хорошо. А потом попадется фотографом в отеле, где трахнет известную фотомодель». «Лорд Фортом!» «Что?» — хмыкнул он. «Это правда. Есть целые клубы, которые постоянно обсуждают все слухи о романах Люка. И это не сетевые клубы, Виккерс. Они реально встречаются. Зарегистрированы и имеют уставы. Тебе наверняка тоже такой создали». «Им нечего делать?» «Ага», — безмятежно отозвался мужчина. «Все развитые планеты страдают какой-то ерундой в большинстве своем. Есть интеллектуальная элита, занятая в сферах, где требуется мозг. Есть некоторая прослойка тех, кто не обладает выдающимися талантами, но работает и учится по внутреннему желанию. Есть значительный пласт тех, кто выполняет работу исключительно, чтобы жить чуть лучше. А есть куча народу, живущая на пособие. Они способны исключительно на ту работу, которую могут выполнять роботы, и прожигают жизнь за играми, дешевой едой и удовлетворением других базовых инстинктов». «Грустно как-то». Он пожал плечами, одновременно со стуком в дверь. «Не бывает идеальных миров. Живые существа в большинстве своем нелогичны, зачастую глупые и подвластны инстинктам. Сиди здесь и не высовывайся». Переход от рассказа к указаниям получился такой резкий, что я замерла и притихла, с бешено колотящимся сердцем, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Но уже через минуту Фортом вернулся, держа в руках тарелку с огромным шоколадным пирожным. «Вы меня напугали». «Это хорошо. Разумнее будешь. Держи свой торт». Шоколад способен заставить забыть обо всем. Признаться честно, такого торта я не то что не ела, даже не видела. Внутри темного бисквита с хрустящей корочкой был горячий, расплавленный шоколад. Я отломила вилкой кусочек пирожного и зажмурилась от удовольствия. Удивительно нежный, сладкий, горячий. Самый шоколадный из всех шоколадных тортиков. Вот уж не думал, что путь к сердцу принцессы лежит через сладкое. «Дело не в сладком», — с набитым ртом сказала я. «Я о нем мечтала очень давно и даже не думала, что удастся попробовать». «Во дворце у тебя были любые десерты». Я пожала плечами. «В вашем мире я не видела другого, а здесь существует много вещей, о которых я мечтала. Они до сих пор кажутся чем-то волшебным. Шоколадный торт, кино, вот такая вот гостиница, какие-то мелочи дурацкие и несерьезные. Я думала, что больше не вернусь на Землю, но каким-то чудом оказалась здесь. Как будто Вселенная намекает, где мое место». Фортем снова хмыкнул. «Не Вселенная, а кучка заговорщиков, которым очень хочется денег и власти. Что толку, если бы на твоем месте была подруга? Ее бы не похитили? Она бы профессиональным хуком справа спустила Болднера с лестницы?» «Нет, но...» «Ты придаешь слишком много значения судьбе и прочей чепухе, Виккерс. Хотя судьба здесь совершенно ни при чем. В жизни таких, как мы, не бывает совпадений и случайностей. Если тебе кажется, что некая цепочка событий не поддается никакой логике, то ты просто ее не увидела. Не обладаешь достаточной информацией. Теперь твое место во дворце». «Вы же не были подставной принцессой. Вам легко говорить». «Я был ребенком». «Я не ребенок». «Тебе 19». Его губ коснулась улыбка. «Ты ребенок». «Скоро 20». Я вдруг поняла, что больше не могу съесть ни кусочка. После плотного ужина калорийное пирожное влезло едва ли наполовину. Все внутри сопротивлялось необходимости отдать вкусность, но физически места не осталось. К счастью, в номере был холодильник, и я запрятала блюдо с остатками туда. Утром наверняка принесут кофе. Доем. Выбрасывать еду после голодного детства как-то не было принято. В ванной я долго смотрела на свое отражение в зеркале. Лицо выдавало усталость. За неделю с небольшим я снова сбросила пару кило, набранных во дворце. Волосы стали какого-то непонятного оттенка, и в холодном освещении ванной комнаты смотрелись почти фиолетовыми. Нужно будет, когда окажемся в цивилизации, как-то смыть эту краску, иначе во дворец вернется страшненькая принцесса. Когда я вернулась в спальню, увидела то, что заставило замереть у порога. Фортем устраивался на полу, рядом с кроватью. Горло как-то в раз пересохло, и даже заговорить сразу не получилось. То ли от того, что я совсем не ожидала того, что увидела, то ли от того, что мужчина уже стянул рубашку. И я невольно в который раз задумалась, сколько же времени он проводит за тренировками. Тело, казалось, было лишено даже малейшего изъяна. А небольшая настольная лампа позади мужчины бросала отблески на шипы. Пожалуй, в чем-то я понимала Кейру или ту девушку с ресепшена. От него исходила действительно мощная энергия, и порой она пугала. «Я пошутила насчет того, что беспокойно сплю». Наконец я справилась с дыханием. «Угу». «Вы можете спать на кровати». «Угу». «И никакой реакции». Мне ничего не оставалось, как пройти к постели. И без слов было ясно, что не получится настоять на своем. Вот идиотка, и надо же было ляпнуть. Да я за годы навострилась спать так, что приходилось просыпаться ради малейшего движения. Вдруг стало как-то холодно. Или одиноко. Я быстро сбросила халат и юркнула под одеяло. Физически не смогла разлечься посередине. Свернулась клубочком сбоку и вздохнула. «Чего ты там страдаешь?» Фортем подошел ко мне. Вблизи я заметила на рельефном животе длинный тонкий шрам. Мозги под вечер, да и после всего остального, работали крайне слабо, поэтому прежде чем я осознала, что делаю, рукой коснулась горячей кожи. Мужчина замер, настороженно, как дикий зверь, глядя на меня. «Ой!» Покраснела и отдернула руку, будто обжегшись. «Простите, он болит, да?» «Болит?» — хрипло переспросил Фортем. Смысл моих слов дошел до него не сразу. Я опомнилась и отдернула руку. Для надежности спрятала под одеяло, хотя ощущение, будто кончики пальцев опалило огнем, никуда не делось. «Нет», — усмехнулся мужчина, — «это старый шрам. Мне бы замолчать, лечь на дальний край кровати и уснуть. Но, как говорила воспитательница в приюте, если уж понесло, то остановить можно только дрыном». «Откуда?» «Так, лазером задело. Ему было весело. Черт возьми, он с трудом сдерживал смех. Еще что-нибудь хочешь потрогать?» «Извините». Пробурчала я, залезла под одеяло и поползла на середину кровати. Матрас прогнулся под тяжестью ксенофила. Он сел рядом. «Стой! Куда ползешь? Свалишься!» «Не хватало мне еще сотрясения мозга принцессы!» «А говорили, у меня одна извилина!» «Ну, я надеюсь, мое общество благотворно на тебя влияет!» Я саркастически рассмеялась, но из-под одеяла вылезла и с наслаждением вдохнула прохладный воздух. В комнате было открыто окно. Долгие несколько минут мы молчали, думая каждый о своем. Я, например, размышляла, как все быстро поменялось. Казалось, совсем недавно я бродила по каюте, закутанная в одеяло, и раздумывала, как отомстить Фортему. Тогда я постоянно думала о том, что рано или поздно он меня предаст и раскроет тайну Саши. Как давно в последний раз эта мысль приходила мне в голову? «Но вы правда можете спать на кровати? Я не ворочаюсь». Я пошутила. «Хорошо». Подозрительно прищурилась. «Что, вот так просто со мной согласитесь?» «В отличие от тебя, Виккерс, я не обладаю патологической склонностью спорить по каждому вопросу. Если хочешь, я лягу с тобой». У меня пропал дар речи. А этот нахал посмеивался и явно наслаждался тем, что загнал меня в угол. То есть это я требую лечь со мной? Да я забочусь. Мне домой надо живой доехать. А как это сделать, если у сопровождающего то спинка болит, то хвостик помялся? Я молчала. Фортем молчал. Улегся на свободный край кровати и закинул руки за голову, уставившись в потолок, думая о чем-то своем и вряд ли приятном. «Вот прям чувствую, Виккерс, хочешь что-то ляпнуть?» «Да что вы меня по фамилии-то?» Он повернулся, протянул руку и щелкнул меня по носу, словно я была нашкодившим ребенком. Ну или просто ребенком. Хотя, пожалуй, иногда такое впечатление вполне могло сложиться. «Потому что пока тебе надо побыть Паулиной Виккерс. Принцессой станешь, когда вернемся». «По-моему, я никогда ей не стану», — вздохнула я. «Мне никогда не удастся быть как Люк. Он всегда знает, как и что говорить. Уверенно держится, улыбается». «Ты всего несколько месяцев, принцесса. Этому учатся годами. Да и не у всех есть врожденные способности. Но у тебя острый язычок, так что есть надежда сделать из тебя человека. А теперь спи, принцесса, потому что сразу после завтрака мы уходим. И подозреваю, все пройдет не так уж просто». «Сплю». Я послушно закрыла глаза. Только подумала, что вряд ли усну, с таким-то количеством мыслей в голове, и тут же отключилась. Раз — и свет выключили. А ведь думала, что у Хэнсома выспалась на пару лет вперед. Впервые за много ночей мне ничего не снилось. Но и проснулась я в один момент и сразу же испугалась. А вдруг мне все приснилось, и я сейчас очнусь в заброшенном доме, спящей на свернутой куртке. Я вскочила так резко, что одеяло свалилось, открыв. Ну, в общем, Фортем, сидевший напротив, поперхнулся тортиком. Я взвизгнула и тут же натянула одеяло по самые уши. «Доброе утро!» С усмешкой в голосе поприветствовали меня. «В целом, я взбодрился. Благодарю». Я молча сопела, выглядывая из-под одеяла и рассматривая совершенно умилительную картину, как лорд Фортем, суровый начальник службы безопасности, доедает оставленный мной тортик. Мой взгляд был настолько красноречив, что ксенофил не преминул уточнить. «Завтрак еще не принесли, а я хочу есть». Я чуть было не ляпнула «так закажите», а потом поняла, что он не хотел меня будить. И оттого вид Фортема, уминающего остатки тортика в кресле у окна, стал еще приятнее. «Собирайся, завтракай сразу в путь. К вечеру я хочу оказаться за пределами системы, чтобы передать сообщение на Конопус». «Сколько у меня времени?» 2 часа максимум на все». Я быстро натянула халат и рванула в ванную. Душу грызло неприятное ощущение чего-то плохого. Как предчувствие, только более мерзкое, лежащее камнем на душе. Я терла покрасневшую кожу мочалкой и тщетно пыталась понять, чем вызвано это чувство. Но, увы, по всей видимости, то было обычное волнение перед важными делами. А сбежать с земли и предупредить Люка об опасности — дело важное. Я быстро приняла душ. Высушила непослушные темные кудри. Теперь они даже не заплетались в косу или хвост. Так сильно и небрежно я их обкарнала. Пришлось с сожалением признать, что когда мы летели в прошлый раз, я была не в пример симпатичнее. Но в этот раз хотя бы никто не угрожает выкинуть за борт. Хотя еще не вечер, и Фортем может меня удивить. Вернувшись в спальню, уже одетая и почти готовая к дороге, обнаружила завтрак, накормить которым можно было бы человек 5 моей комплекции. Похоже, тот, кто разрабатывал стандарт кормежки для семейного люкса, предполагал, что на утро людям нужна пара тысяч калорий. «На самом деле я не хочу есть», — призналась я, садясь в кресло. Немного мутило от волнения и тревоги. Я смотрела на еще горячую булочку со сливочным сыром и разумом понимала, что такого лакомства не ела ни разу в жизни. Но физически организм мог воспринимать только воду. «Ты в порядке?» — нахмурился Фортем. Он ел так, что за ушами трещало. «Просто нервничаю». «Вряд ли выдастся шанс нормально поесть. Хорошо, если кофе перехватим. Поешь». Несколько минут я действительно пыталась, но при попытке съесть клубники затошнило сильнее. Сердце пропустило несколько ударов, но я скорее бы умерла, чем призналась, что плохо себя чувствую. Схватила бутылку воды и сделала несколько глотков. Стало полегче. «Все нормально», — в ответ на хмурый взгляд рептилоида сказала я. «Я привыкла к голоду, и будет хуже, если наемся перед сложной дорогой». «Захвати с собой», — кивнул он. «После старта хотя бы немного перекусишь. До внятной еды будут сутки пути». «Куда мы потом?» «Сначала к Проксима Центавра. Там есть станция, полулегальная, ошивается всякий сброд. Там сядем на рейсовый корабль и к Сириусу. На Сириусе немного иная станция. Там задержимся на пару дней, чтобы сбить хвост, если будет. Ты оценишь. Потом прямиком на Канопус. Правда, выйдем не в Альсахле, а на другом полушарии. И транспортом доберемся до дворца на случай засады. К твоему дню рождения успеем». «Откуда вы знаете, что у меня день рождения?» «Я знаю о тебе все, Викерс». «Впечатлена». «Жизнь не прожита зря. А теперь, если ты не будешь больше есть, идем. Впереди 5 часов на машине и 1 час на вертолете». Мы вышли из номера и по пустому коридору направились к лифтам. В это время народ еще неспешно завтракал. Большинство ходили в столовую или ресторан. Завтрак приносили только в люксе. Так что гостиница казалась необычно безлюдной. «Вот что странно», — задумчиво произнесла я, когда мы спускались в лифте. «Если Хэнсом и его заказчик, и тот, кто убил Сашу, одно лицо, то почему сначала они пытались нас убить, а теперь похищают меня и везут на землю? Как-то нелогично. Болднер вообще мог тюкнуть меня по голове в дворцовом закуточке и свалить на кого-нибудь». «Планы порой меняются. Полагаю, что неизвестная потерянная принцесса — досадная помеха, а вот любимая сестренка императора — уже ценный приз. Хотя кто знает. В этой истории слишком много белых пятен. Жди у автоматов, я сдам ключи». Очередь к ресепшену сегодня была еще больше. Я одновременно и сочувствовала этим людям, и завидовала. Да, они проведут ближайшую пару часов, стоя с детьми и чемоданами в ожидании расселения. Но они наверняка приехали отдыхать. Им не надо бежать и прятаться. Их не хотят убить. И вообще они не принцессы. Пойдем. Фортом крепко взял меня за руку, и мы вместе вышли на улицу. Утренняя прохлада смешалась с дождливой влажностью. Ветра не было, и запах мокрого асфальта сразу же ударил в нос. Когда мы сели в машину, я открыла со своей стороны окно, чтобы насладиться земными знакомыми запахами. Теперь я была уверена, что ощущаю их в последний раз. Независимо от того, чем кончится эта поездка.